потому что русский мой родной язык, английский всего лишь рабочий. Я вынужден был им пользоваться почти 20 лет. Но не думаю, господин Ермаков, что снайпер понадобится. Ему не в кого будет стрелять. Это всего лишь мое предположение. Насколько оно правильно, сейчас узнаем». Гость вытащил из кармана плаща миниатюрный радиопередатчик и произнес «Зайди». В кабинете появился плотный парень в черной кожаной куртке. В руках у него была спортивная сумка. В ответ на вопросительный взгляд гостя он доложил «Нашли! Там, где и думали, в подвале, около газового котла». Он поставил сумку на стол и осторожно извлек из нее коробку, похожую на небольшой автомобильный аккумулятор. На верхней панели был наборный пульт и дисплей с мигающей точкой, отсчитывающей секунды. «Поставлено на 5 утра. Будет похоже на взрыв газа. Сможешь остановить отсчет?» «Нужно знать код отмены. А эти не говорят». «Не говорят?» «Надо же!» — слегка удивился гость. «Давай их сюда». Парень вышел. Через минуту он появился с напарником, долговязым молодым человеком в джинсовом костюме. Они втолкнули в кабинет телохранителя Ермакова. Оба были в наручниках. От их профессиональной невозмутимости не осталось и следа. Вид у обоих был хмурый и одновременно растерянный, как у людей, неожиданно оказавшихся в совершенно непривычном для них положении. «Код?» — обратился к ним гость. «Не помню», — буркнул один из них. «Вы?» — повернулся гость ко второму. «Да пошел ты!» — огрызнулся тот. «Обоих в подвал», — приказал гость. «Заряд туда же. Вспомнят, остановят отсчет. Нет? Нет». Охранников увели. Гость допил виски и встал. «Господин Ермаков, вы поедете с нами. Это не похищение. Мои люди отвезут вас в вашу московскую квартиру только и всего. Как вы сами понимаете, оставаться вам в этом доме не стоит». «Я не нуждаюсь в вашей помощи», — решительно отказался Ермаков. «Как знаете. Но не забудьте, заряд поставлен на 5 утра». «Взрыва не будет. Они вспомнят код отмены». «Обязательно вспомнят», — согласился гость. «Тот, который им сообщили. Но я не уверен, что им сообщили правильный код». «Спасибо за виски. Очень хороший сорт. Давно я его не пил. Если у вас нет ко мне вопросов, позвольте откланяться». «Кто вы такой?» — спросил Ермаков. «Представляются в начале разговора, а не в конце. Скажу только одно. Человека, который должен был выйти с вами на контакт, арестовали мои люди. И он действительно раскололся. И очень быстро. Желаю вам принять правильное решение». С порога гость обернулся. «Знаете, что было для меня самым трудным в нашей встрече? Не разуться в прихожей». Он вышел. Ермаков подкатил кресло к бару, схватил квадратную бутылку с черной этикеткой, из которой наливал себе гость. «Так и есть. Black Label». Телефонный звонок заставил Ермакова вернуться к столу. «Это я», — услышал он голос сына. «Дискету нашел, выезжаю». «Нет», — ответил Ермаков. «Нет. Сиди дома и никуда ни шагу. Понял? Но дискета, к черту дискету, это уже не имеет значения». «Что случилось, батя?» «Ничего». «А зачем к тебе приезжал Нифонтов?» «Кто ко мне приезжал?» — переспросил Ермаков. «Начальник нашего управления, генерал-лейтенант Нифонтов. Я видел его тачку, она буксовала у стройки. С ним были два наших оперативника, капитан Евдокимов и лейтенант Авдеев, только номера на тачке были почему-то дипломатические. Алло! Алло, ты слушаешь?» «Да», — сказал Ермаков. «Да, слушаю. Сиди дома и жди моего звонка. И вот что еще, что я тебя люблю». В трубке воцарилось молчание. Потом Юрий сказал: «Я тебя тоже». Ермаков хотел положить трубку, но в мембране вновь раздался голос сына. «Что-то все-таки случилось?» «Ничего не случилось. Но ты мне никогда этого не говорил. Я сейчас приеду». «Нет», — — сказал Ермаков. — Все в порядке. Он положил трубку, долго сидел, сгорбившись в кресле и невидяще глядя перед собой. Какое-то смутное беспокойство заставило его вновь набрать номер домашнего телефона. Но подошел не сын. Подошла жена. — Котик! — пьяно пропела она. — Ты где? Я по тебе так соскучилась! Ермаков вырвал шнур и в бешенстве швырнул аппарат в сторону бара. Зазвеняли бутылки. Одна разбилась с черной этикеткой. С дубовой столешницы на ковер потекла струйка виски. Это был Black Label, самый почитаемый сорт в главном разведывательном управлении российского генерального штаба. Ермаков достал из ящика письменного стола мобильный телефон и набрал номер. «Господин Джабар, возьмите своих людей и заезжайте за мной. В 3:00 мы вылетаем в Потапово. На Руслане».